Карине представление надоело уже через минуту. Все же на ее насквозь провинциальный взгляд, клоуны, чтобы заинтересовать публику, должны выступать намного изобретательнее. Может быть, конечно, где-нибудь в столицах иначе думают. Но ей глупые шутки надоедали быстро. Поэтому, не желая больше терять времени на ерунду, она громко спросила. «Сандра, это что здесь происходит?» «Не могу знать, ваше высочество». С явным облегчением отозвался эконом, отступая в сторону. Похоже, ему уже тоже надоела эта комедия. И он с трудом сдерживался от того, чтобы зарядить хаму в глаз пудовым кулачищем. Хорошо еще догадался протитуловать. В подобных ситуациях громкие слова лишними не будут. «Приехали какие-то, теперь вот права качают. Понаехали тут». «Это неудивительно!» Хихикнул слева знакомый голос. Карина повернулась и увидела Вольфгана. Тот стоял за открытой наружу створкой двери, поэтому девушка его сразу и не заметила. «Вы имеете перед собой знаменитый на всю столицу экземпляр дурака и хама». «Ты, низше! Молчать!» Прикрикнула на осмелившегося открыть пасть визитера Карина. Раньше у нее никогда так не получалось. Даже слуг толком приструнить не могла. А сейчас рявкнула так, что рискнувший открыть пасть мужчинка тут же вновь ее захлопнул. «Продолжай, Вольф». «А что тут продолжать?» Усмехнулся ободренный поддержкой Вольфган. «Это у нас приказчик одного довольно крупного банкира. Младший приказчик, кстати, серьезных дел ему не доверяют. Слишком глуп. А вот если надо с кого-нибудь слабого и не имеющего высоких покровителей деньги содрать, тогда да, его посылают. В общем, свинья для грязных дел. Сюда, небось, приехал, потому что нормальные в такую даль тащиться не захотели». «Понятно. Чернь, значит, посыльный». Девушка с усмешкой поглядела на побелевшего от ярости мужичонку и небрежно взмахнула в его сторону рукой. «Как звать?» Не то чтобы ей очень нравилось унижать других, скорее наоборот, но сейчас Карина инстинктивно выбрала именно такую линию поведения. Когда-то отец говорил ей: «С хамами надо по-хамски». Эти слова девушка запомнила и теперь действовала именно таким образом. Приезжий побледнел еще больше, запыхтел и принялся надуваться, явно рассчитывая выдать что-нибудь адекватное вопросу, но не успел. Вольфган, опять оказавшийся в нужное время в нужном месте, снова хихикнул. «Зариком его звать, ушлепка». «Зарик – это сокращение от Зарислав?» С интересом переспросила Карина и внимательно посмотрела на посыльного. Нет, решительно не подходило ему имя. Оно скорее для князя было или для герцога. Даже для короля такое носить не зазорно. Но никак не для такого вот чучела. «Нет», – рассмеялся Вольфган. «Это от слова «зараза». А вот такой эпитет вновь прибывшему подходил как нельзя лучше. И Карина не удержалась от смешка. К тому же налицо было подтверждение еще одной истины. Тот, кто привык хамить другим, ощущая позади себя надежную поддержку, теряется, когда хамить начинают уже ему. А покровитель за спиной, вот прямо сейчас, не вмешается. Так и в морду получить недолго. Они это чувствуют и начинают, как любил выражаться отец, тормозить. Что означало это устаревшая идиома и какое отношение тормоза кареты имеют к поведению человека, Карина не понимала, но моментом воспользовалась, посмотрела с великолепной дворянской спесью во взоре на Зарика и небрежно произнесла: «Ну-с, с чем пожаловали, милейший?» Небрежно и полупрезрительно заданный вопрос выбил Зарика из ступора. Улыбнувшись, он вполне вежливо, с профессиональной улыбкой на лице, ответил: «Я прибыл к вам по поручению моего нанимателя, барона Аверьяна Порфирьяна. Прошу». И он с легким полупоклоном протянул девушке извлеченный из кармана свиток пергамента. Карина развернула его, внимательно прочитала. Потом удивленно подняла брови и с интересом посмотрела на собеседника. «Вы знаете, что здесь написано?» «Разумеется, ваше высочество». Улыбка Зарика была одновременно и подобострастной, и наглой. Как ему это удается? «Мой наниматель хотел бы получить положительный ответ немедленно». «А что, отрицательный его не устроит?» В другое время Карина, скорее всего, вела бы себя иначе. Но за последние дни она столько навидалась, что устала бояться, потеряла всякое уважение к кому бы то ни было и совершенно не собиралась прогибаться перед этим хамлом. «Нет, ваше высочество, не устроит. И у меня имеются указания обеспечить выполнение его приказа любыми способами». «Сандро, выкинь его отсюда». Эконом, довольно заворчав, двинулся было вперед, потирая огромные волосатые руки, но резко остановился. Сопровождающие Зарика дружно спешились и обнажили мечи. Против группы вооруженных людей эконом был не противник, и он это прекрасно понимал. Остановившись, он беспомощно обернулся к Карине, но она и сама не знала, что делать. А вот то, что за ее спиной нет сейчас никого, кто может защитить, знала прекрасно. «Ваше высочество!» Голос Зарика оставался практически таким же, как и был, но сейчас в нем явственно лязгнул металл. «Я думаю, будет разумнее, если мы продолжим разговор внутри, иначе возможны эксцессы». «Сейчас я позову стражу». Начала было Карина, но Зарик ее перебил. «Не мелите чепухи, никого у вас там нет, иначе сразу же позвали бы. Ну». Ситуацию неожиданно для всех спас Вольфган. Ловко скользнув мимо Карины, он внезапно выбросил вперед руку с растопыренными пальцами. В тот же миг невидимая, но вполне ощутимая сила приподняла Зарика и отшвырнула его назад и в бок. Нелепо взмахнув руками, он сделал в воздухе сальто и с громким плеском рухнул в ров, подняв кучу брызг. Все замерли. «Эй, гляньте, этот глист маг!» С неподдельным удивлением в голосе выдал один из сопровождающих Зарика воинов. «Этот? Да я его сейчас!» Первого, кто шагнул к ним, Вольфган отправил в ров. Судя по крику и ругани, он приземлился точно на голову Зарику. И теперь, в образовавшейся куче мале, оба пытались определить, где чьи руки, а где чьи ноги. Однако остальные, похоже, не испугались и медленно двинулись в атаку, пытаясь охватить их полукольцом. Третий удар Вольфгана пропал в туне, только вспыхнуло на миг перед атакующими непонятное марево. И на том все. Еще раз, и вновь тот же результат. «Амулеты», — выдохнул парнишка, оборачиваясь к Карине. Лицо его было бледным, губы посинели. «Мне их не пробить. Беги». «Сидеть». Громыхнуло, казалось, со всех сторон. От неожиданности Карина и впрямь аж присела, хотя уж она-то голос узнала. Эконом, не раздумывая, плюхнулся на задницу. Один из мечников последовал его примеру. Остальные просто замерли, озираясь и пытаясь обнаружить источник угрозы. Пожалуй, единственным из присутствующих, кого паника обошла стороной, оставался Вольфган. Он вообще еле держался на ногах, выложившись в схватке. В следующий миг Карине показалось, что на нее движется огромная черная скала. Нерассуждающая громадина, с легкостью готовая раздавить любого, кто окажется у нее на пути. Это продолжалось какие-то доли секунды, но девушка успела почувствовать себя настолько маленькой, слабой и ничтожной, что не хотелось ни сопротивляться, ни просто жить. Потом морок развеялся. Однако, судя по испуганно округлившимся глазам присутствующих и мешком осевшему Вольфгану, такие же, а может и худшие ощущения испытали все, кто здесь был. Каким образом Артур ухитрился подойти незамеченным, Карина, в общем-то, не поняла. Вот только что его не было, и вот он здесь. Стоит, улыбается безмятежно, на плече меч, который он с первого дня так с собой постоянно и таскает. Пожалуй, его небрежно расслабленная поза могла бы обмануть кого угодно, но только не Карину. Уж она-то знала, как в мгновение ока этот улыбчивый молодой человек превращается в беспощадного убийцу. Хотя, надо сказать, и остальные, похоже, чувствовали что-то неладное. Во всяком случае, на Артура они поглядывали с удивлением и опаской. «Добрый день, господа. Я ничего не пропустил?» Все с той же улыбкой поинтересовался киборг. «Что ж вы у дверей-то стоите? Зашли бы в гости, посидели, чайку попили с булками, пока я думать буду. А то ведь так сразу и не решу, где вас закапывать. У нас здесь кладбище далече. Вы железки-то положите, только аккуратненько, чтобы не звенели. И ручонки за голову поднимите. Ах да, простите, забыл. Лицами вниз лягте, мне так вас обыскивать проще будет». Голос его звучал ровно и как-то гипнотически спокойно, но от этого становилось еще более страшно. Мечники отшатнулись, и только один из них, оказавшийся, видимо, более толстокожим, наглым или просто глупым, двинулся на Артура. Сделать он, правда, успел только два шага, а потом киборг вдруг оказался рядом с ним и перешагнул через труп, мимоходом вбив нос противника чуть ли не до затылка. Никто и понять ничего не успел. Только Карина, ожидавшая чего-то подобного, не удивилась, хотя само движение рассмотреть, конечно, не сумела. Как ни странно, остальные вместо того, чтобы побросать оружие после столь наглядной демонстрации силы, напротив, ощетинились мечами и атаковали. Артур, казалось, только этого и ждал. На сей раз он даже не ускорялся. И Карина могла понаблюдать во всех деталях редкостную по красоте схватку одного против семерых. От ее глаз не укрылось, что по сравнению с прошлыми стычками, в которых гомункулус принимал участие, он стал двигаться совсем иначе. Не быстрее, нет. Более того, его движения стали чуть более замедленными. Да и арсенал приемов, насколько могла судить девушка, сузился. Однако при этом каждое действие киборга приобрело законченность, плавность, связь с другими. Как-то отстраненно Карина подумала, что раньше Артур напоминал человека, вызубрившего много приемов и применяющего их, как бог на душу положит. Не задумываясь о тактике боя и выигрывая исключительно за счет силы и скорости. Сейчас же его действия больше всего походили на рисунок боя опытного мастера, который без лишней небрежности, но и не особенно напрягаясь, раскидывает непонявших, с кем имеет дело любителей. Как такое могло произойти всего за несколько дней, было непонятно. Но киборг уже не раз демонстрировал, невозможного для него просто нет. Не существовало, похоже, для него и такого понятия, как жалость. Карина видела, что он мог бы просто обезоружить своих противников, оглушить, ранить, убить в конце концов. Однако Артур, не мудрствуя лукаво, поотрубал им руки, в которых те держали оружие. Для воина такое увечье хуже смерти, поскольку вероятнее всего обрекает его на нищенское существование. Тем более этих, самому старшему из покалеченных вряд ли исполнилось 30, и убить их было бы едва ли не милосерднее, однако гомункулуса подобные тонкости, очевидно, мало волновали. Не обращая больше внимания на портящих окружающую действительность воплями и стонами противников, Артур на ходу, вытирая лезвие меча, мимоходом оторванным от чьей-то куртки лоскутом материи, подошел к краю моста. Пару секунд он стоял, прислушиваясь к быстро затихающей ругани изо рва. А потом крикнул. «Эй, там! Вылезайте!» И когда потерпевшие вдруг его слова попытались от чего-то проигнорировать, сделав вид, что их вроде как и вовсе нет, добавил. «Или мне что, самому спуститься? Я ведь ноги промочу, обижусь!» Очевидно, там внизу успели рассмотреть что-то из происшедшего на мосту, и перспектива столкнуться с обиженным гомункулусом их отнюдь не вдохновляла. Хмуро сопя и чавкая водой в сапогах, из-под моста вылезли вначале меченосец, а потом испуганно косящийся на Артура Зарик. Надо сказать, его охранник глядел хмуро, но страха пытался не выказывать, держа марку, а вот Зарик откровенно боялся поднять глаза, как это часто бывает у людей подобного склада. Наткнувшись на решительное противодействие с вероятностью получить в морду, он тут же растерял весь свой апломб. Мокрое облепившее тело и холодящая кожу одежда тоже комфортному самочувствию не способствовало. Так что выглядел Зарик довольно жалко. Между тем Артур, казалось, не обращал на них внимания, куда больше его занимал процесс перевязки искалеченных им охранников Зарика, который с похвальной оперативностью сумел организовать эконом. Киборг даже удовлетворенно пробурчал себе под нос что-то вроде «хорошая дрессура сделает человека даже из толстого дурака». И одобрительно кивнул Сандро, мячиком перекатывающемуся по всему мосту, поднося, направляя, командуя и вообще развившему бурную деятельность. А еще он весьма интересовался самочувствием Вольфгана, приведя его в чувство уже виденным Кариной методом иглоукалывания, отчего тот невероятно быстро пришел в себя и открыл глаза. Очевидно, медленно обтекающие пленные восприняли такое пренебрежение своими персонами не вполне адекватно, решив, что ими не интересуются. «Ну, мы пойдем!» Охранник осторожно попятился. «Лично вы можете идти». С неожиданной вежливостью отозвался Артур. «Только немного подождите этих». Он кивнул головой в сторону раненых. «Заберете». «Лично к вам претензий нет. Понимаю, служба». «Коней оставите, оружие тоже, амулеты. Карманы выверните заодно. К вам это тоже относится. Ваш меч и кошелек теперь законные трофеи этого молодого человека». Вольфган слабым жестом попытался дать понять, что его трофеи в данном случае не интересуют. Но киборг был неумолим. Внимательно посмотрев на его спокойное, улыбающееся лицо, пленный скрипнул зубами, но не посмел сказать в ответ ни слова. Молча вывернул карманы, снял ножны с мечом, и, дождавшись, когда его товарищи немного придут в себя, зашагал прочь. Остальные заковыляли следом. А вот Зарик, когда попытался незаметно последовать их примеру, был остановлен негромким голосом Артура. А вас, молодой человек, я попрошу остаться». Судя по тону, эта фраза должна была означать нечто большее, чем произнесенные слова. Но суть девушка не уловила. Да и Зарик ее, похоже, не понял. И что характерно, на молодого человека тоже не обиделся. Хотя выглядел как минимум втрое старше киборга. Лишь хихикнул подобострастно и, повинуясь его небрежному, но притом недвусмысленному жесту, отошел в сторону и сел на обломок бревна, оставшийся после штурма. Пленные его, правда, использовали в качестве дров. Но горело влажное дерево паршиво. Разрубить его на куски помельче им было нечем. И сейчас полусгоревший комель пришелся весьма кстати. Дождавшись, когда остатки вдребезги разбитого воинства уберутся подальше, Артур повернулся к Карине. «Разрешишь взглянуть?» Та секунду не могла понять вопроса, но быстро сообразила и протянула киборгу свиток, который, оказывается, так и держала в руке. Пергамент от того, что она его нервно сжимала, помялся и теперь напоминал лист старого лопуха, который долго жевала корова. Однако Артура подобная мелочь смутить не могла. Внимательно и быстро прочитав написанное, он поднял глаза, и Карина готова была поклясться, что во взгляде его мелькнуло удивление. «Мне кажется, или это весьма откровенный и грубый наезд?» Построение фразы было незнакомым, но суть девушка поняла и кивнула. Артур вздохнул, перевел тяжелый взгляд на Зарика, отчего тот съежился еще больше. Хотя куда уж, кажется, больше. Снова вздохнул, на этот раз как человек, которому смертельно надоело постоянно делать одну и ту же, пускай важную, но нудную и скучную, давно осточертевшую работу. Махнул небрежной рукой в сторону ворот. «Давайте, заходите уж. Вы ведь, кажется, туда рвались. Ну и давайте, заходите, заходите. А вот удастся ли вам оттуда выйти, будет зависеть только от вашего дальнейшего поведения». Голос его звучал по обыкновению ровно, но было в нем что-то настолько зловещее, что Карина невольно поежилась. Очевидно, киборг уловил ее настроение, поскольку вдруг ободряюще улыбнулся ей, нагнулся, подхватил на руки все еще до конца не пришедшего в себя Вольфгана и, рыкнув на Зарика, чтобы тот не мешкал и всех не задерживал, решительно зашагал вслед за ним к воротам. Вид у пленного был такой, словно его вели на эшафот. И Карина, безо всякого сочувствия к нему, позавидовала такой интуиции. Вполне могло статься, что именно дорогой на эшафот все это для него и закончится. А может, и без эшафота обойдутся. Артур вообще формальностям внимания уделял мало. Мог и сам собственными руками шею свернуть. С него станется. Однако все это были отвлеченные мысли. Пока же ей оставалось только следовать за киборгом, глядя на его мощную, надежную спину. И гадая, чем все это кончится. Ну а тот, как обычно, ни словом, ни жестом, не намекнул о своих намерениях. Лишь у самых ворот, на секунду остановившись и отдав эконому распоряжение прибрать трофеи. Нечего им здесь бестолку валяться. К замку Артур вернулся как раз в тот момент, когда народ принялся хвататься за мечи. Вообще, с колюще-режущими предметами, киборг общий язык нашел почти сразу. И ничего против их периодического использования не имел. С одним единственным уточнением. Меч должен быть в его руке, а не в руках его противника. В последнем случае программа, да и биологическая система обработки информации дружно требовали относиться к оружию резко отрицательно. В случае же, если им угрожали самому киборгу или охраняемому объекту, рекомендуемым программой действием было радикальное устранение текущей угрозы. В переводе на человеческий это означало только одно слово – убить. Разумеется, Карина охраняемым объектом уже не числилась, но и давать ее в обиду киборг не собирался. Единственное, он постарался быть как можно более незаметным, чтобы посмотреть реакцию собравшихся на внешнюю угрозу. Лишняя информация никогда не лишняя. Такой вот, как говорил их старший штурман, погибший в том последнем бою, каламбур. Как ни странно, лучше всех показал себя Вольфган, чего киборг, откровенно говоря, не ожидал. С формальной точки зрения, мальчишка, примкнувший к ним в силу обстоятельств, являлся слабым звеном, даже более слабым, чем эконом. Однако же держался вполне достойно и даже ухитрился вывести из строя двоих противников. Остальные, правда, оказались чем-то защищены от магии, что было логично. Совершенствуя магические способы атаки, маги не могли не позаботиться и о защите. Противостояние щита и меча уже давно вошло в традицию. Это косвенно подтверждалось словами Карины и Вольфгана о наложенных на стены защитных плетениях. Сам киборг их, правда, не чувствовал, но допускал недостаточную эффективность встроенных сенсоров. Исходя из этого, он допускал также наличие у противника мобильных систем защиты, что сейчас и было подтверждено. Однако же требовалось вмешаться, что Артур и сделал. Правда, о его возможностях эти умники были явно не в курсе, и вместо того, чтобы срочно побросать оружие, пасть на колени и молить о пощаде, полезли в драку. Не помог даже инфразвуковой удар. То ли мощности не хватило. Все же восстановление функций еще не было окончательно завершено. То ли просто эта восьмерка оказалась более устойчива к его воздействию. Так или иначе, даже когда Артур в качестве демонстрации силы голыми руками разбил одному из них голову, остальные не стали отказываться от своих агрессивных замыслов и принялись бестолково махать оружием. Ну что же, дураков надо учить. Убить их всех было бы, наверное, проще всего. Однако что значит убить? Это ведь получается впустую израсходовать ценный генетический материал. Причем безо всякой отдачи. Поэтому Артур выбрал другой путь. Не принципиально более сложный и трудоемкий. Как он рассудил? Труп лежит, молчит и разлагается. Про него, может быть, и не вспомнит никто. А вот реальный нищий калека на паперте, рассказывающий страшные истории о могучем воине, способным в мгновение ока прихлопнуть кого угодно, это как раз то, что надо. Кое-кого из любителей поживиться у чужого пожара это может и заставить одуматься, прежде чем лезть к замку. Не всех, а только часть, причем самых слабых. Но все же и то отдача. В результате 6 человек лишились правых рук и один, очевидно, левша, левый. Это потребовало намного меньше сил, чем рассчитывал Артур. Очевидно, прогнозируемые возможности противника оказались ниже реально подтвержденных. Оставалось только извлечь из-под моста двоих, пытающихся прикинуться ветошью, что киборг и сделал, всего лишь намекнув им на неприятности. Простимулированные подобным образом незваные гости тут же отреагировали вполне адекватно, избавив Артура от хлопот, а себя от лишних неприятностей в нагрузку к тем, что они уже заработали. Ну а дальше пришло время заняться делами. Во-первых, Вольфганом. Но у него было нервное истощение, усугубленное инфразвуковым ударом. Мелочь, отоспаться да отлежаться. Кстати, осматривая Вольфгана, Артур наконец понял, что его смущало в магии. Понял, секунду подумал и решил сохранить это в тайне. В конце концов, не его секрет, и не стоит без нужды открывать его кому попало. Какими-либо последствиями он не грозил. Приняв это решение, киборг занялся вторым делом, изучением документа, появление которого и спровоцировало активную часть конфликта. Кстати, занятный был документ, и киборг, исходя из неполной информации, которая у него имелась, так и не смог понять, упрощает изложенные в нем расклады или, напротив, усугубляет путаницу. А вот в том, что проблем добавляется, сомневаться уже не приходилось. Это когда всевозможные герцоги да короли замешаны все просто, логично и решаемо на уровне меча. В данном же случае в игру вступали совсем иные деньги. А раз так, отсидеться не получится. Именно в этот момент Артур и принял решение о переходе к активной обороне с устранением внешней угрозы до того, как она проявит себя. Это, разумеется, противоречило основному заданию, но не напрямую. Такой вот обходной маневр. И потом, в этом случае выстраивалась идеальная легенда. Девушка, то есть Карина, едет за матерью, а охранник, Сирич он сам, ее сопровождает. Плюс не потребуется отпускать девчонку одну, и можно будет обеспечить ее безопасность. Это киборга, надо сказать, волновало, хотя он и не мог понять, из-за чего. Как ни удивительно, после того, как решение было принято, Артур ощутил то, что люди называют душевным подъемом. Все разом стало просто и понятно, и не надо было никого предавать. Конечно, с формальной точки зрения, он и так никого не предавал. Но ощущения были именно такие. Нет, все же нарушения работы из-за дополнительных нейронных связей были налицо. Но это Артура почему-то совсем не расстроило. Поэтому он сделал то, на что при других обстоятельствах просто не стал бы тратить силы. Подхватил Вольфгана на руки и потащил его в замок, попутно гоня перед собой пленного. Зарика он приказал запихать в самую сырую и грязную камеру. Чтоб, значит, подумал о своей невеселой судьбе, после чего собственноручно отнес Вольфгана в его комнату. Как ни крути, а настоящий боец и воин не побоялся вступить в бой с превосходящим его по всем статьям противником и оказал вполне достойное сопротивление. Ну а мышцы – дело наживное. успеет еще нарастить и научиться мечом размахивать. Из этих же соображений допрос пленного был отложен до следующего утра. Вольфганг заслужил право в нем поучаствовать, хотя бы в качестве зрителя. Ну а чтобы участвовать, надо было отдохнуть. Да и Зарику без еды и воды в каменном мешке, воняющим дерьмом из-за прохудившейся канализации, и со шныряющими туда-сюда крысами будет время дозреть. Плюс и Карина выглядела не лучшим образом, перенервничала, видать. Но спешить было некуда. Как только инвалидная команда отошла подальше, Артур активировал орудие, и теперь мог не опасаться, что кто-нибудь просочится сквозь контролируемый батареями периметр. Ну а утром началось самое интересное – разговор. Подумав немного, киборг решил не менять столь хорошо зарекомендовавший себя антураж, и допрос Зарика проводили в том же помещении, что и герцога. Единственно, для усиления психологического эффекта Артур заранее разложил на столе инструменты. Наиболее страшно выглядящие с точки зрения непосвященного в тонкости ремесла обывателя. В данном случае это были стоматологические инструменты. Артур с удивлением узнал в них хромированный набор, который сам же когда-то притащил с корабля. Не целиком набор, конечно, что и неудивительно. За столько лет что-то потерялось, что-то сломалось. Но в целом жуткие на вид железяки достойно пережили испытания временем и были вполне годны к использованию. Что интересно, как объяснила Артуру Карина, их и использовали по назначению. Палач был по совместительству еще и доктором, вполне успешно лечащим и простуду, и зубы, и делающим довольно сложные полостные операции. Отец девушки им даже гордился. Лучших специалистов можно было найти разве что в столице, да и там их было совсем немного. Впрочем, и клиент на сей раз был отнюдь не столь крепкий. Зарик сидел все в том же кресле и щелкал зубами от холода. Мало того, что здесь по-прежнему властвовала сырость, так он еще и голышом был. И Карина, и Вольфган покраснели при виде его заросших кучерявыми рыжими волосами телес. Хотя, на взгляд киборга, смотреть там было абсолютно не на что. Слой рыхлого сала на брюхе и минимум мышц. Вот и все прелести. К тому же, в отличие от герцога, Зарик был так напуган, что даже не пытался сопротивляться, когда его привязывали, и страх свой не скрывал. То, что он был голышом, оказалось в известной степени удачной случайностью. Когда его вытащили из подвала, он провонял царящими там миазмами так, что рядом с ним было неприятно находиться, даже обычно нечувствительному к подобным раздражителям киборгу. Вот и приказал он слугам в ритме вальса, что такое вальс, они не поняли, но суть приказа уловили, содрать с него одежду и окатить незваного гостя водой, что те и проделали в хорошем темпе. Ну а выдачей новой одежды взамен загаженной никто не озаботился. Артур же, подумав мгновение, решил, что так оно даже и лучше с точки зрения оказания психологического давления. Вот и сидел теперь Зарик голышом и наверняка строил планы страшной мести, которая обязательно свершится, как только он отсюда выберется. В том, что планы строятся, Артур был уверен. Зато тот факт, что допрашиваемый выберется живым, вызывал у него огромное сомнение. Мертвые, как известно, не кусаются. Наконец, все заняли положенные по сценарию места. Убедившись, что всем присутствующим видно и слышно, Артур уже привычными движениями разложил инструменты на жаровне, поворошил угли, а затем подошел к уже готовому потерять сознание от ужаса Зарику. Широко улыбнулся ему, отчего тот даже зубами стучать перестал, так свело скулы. Достал из кармана мятый пергамент и спросил: «Ну-с, что вы можете сказать по этому поводу?» Бумажка, надо сказать, была интересная. Если отбросить всякие мелочи вроде уважения и пожелания здоровья, то в сухом остатке получалось всего несколько строк. Касались они исключительно дел финансовых. А о местных финансах он до вчерашнего дня знал две вещи. Что они есть, и что эквивалентом все же являются золото и серебро. Медь ценилась мало. До платины с ее достаточно сложной технологией обработки здесь еще не доросли. А драгоценные камни, алмазы, рубины, сапфиры были дороги и мало распространены. Тем не менее, весь вечер киборг потратил на обсуждение этих вопросов с Кариной. Теорию она знала, эта девица ее происхождение положено было, а вот с практикой в разы хуже за полным ее отсутствием. Успешно оклемавшимся Вольфганом, с теорией похуже, зато житейской практики, как и у каждого жителя большого города, хоть отбавляй. И экономом, который университетов не оканчивал, зато финансовые дела с местным крестьянством шли через него. Так вот, вырисовывалась интересная картинка. Местные финансы были в известной степени отделены от государства. Во главе королевства сидел, разумеется, король. Однако, хотя он и числился самодержцем, во всех начинаниях ему приходилось тщательно прислушиваться к мнению традиционно популярной в народе церкви, не слишком озабоченного приличиями капитула магов и нескольких важных сановников. Если конкретно, графа Брейтермуда, владеющего большей частью рудников, герцога Санина и Гарина, род которых после слияния несколько веков назад двух семей наложил руку на большую часть пахотных земель королевства, и барона Порфирьяна. А вот о последнем стоило поговорить особо.